Алло. Здравствуйте. Здрасте. Алло. Вы меня слышите? Ага. Ой, блядь, робот. Алло. Алло. Здравствуйте. И вам того же. Я компания WebBank. Меня зовут Семенова Николаевна, отдел досудебного регулирования. Юлия Викторовна, позовите. А где, пожалуйста? Спасибо. Съебалась. Алло, здравствуйте. Ну да, слушаю. Михаил Иванович? Вы кто? Давайте для начала представлюсь. Меня зовут Малехов Максим Алексеевич, МФК Экофинанс, Кредит Плюс. Информирую о том, что разговор записывается. А вы Михаил Иванович, верно? Правильно. Звоню по поводу вашего договора. 24-й день просрочки по займу. Сумма взносов 23 тысячи 100 рублей. По какой причине не оплачиваете? Что у вас случилось? Не хочу пока. А что вам мешает ваше обязательство выполнять? Что жадность. Жадность. Я очень жадный. А разве жадность это юридическое основание для невыполнения обязательств по договору? А телефонные звонки имеют юридической силы? Да, вполне. Телефонный звонок имеет юридическую силу, да? Тебя откуда набрали? С Авито? А? Чем с Авито, Михаил Иванович? Ну, а что ты такой тупой? Ну, что ты затроил? Михаил Иванович, требования компании... Да, а где требования? Требования по телефону? Вот по телефону я тебе... По телефону я тебе и отдаю бабки, на! Иди нахуй! А чего вы кричите? Требования компании сегодня... Иди ты нахуй с такими требованиями, понял? По телефону. Сидит раб в воскресенье, блядь, людям мозги ебет, блядь. Тебя что там, блядь, цепью привязали к батарее, да, блядь, приковали? За какую палку ты работаешь? Погоди, за какую палку работаешь? За палку от хозяина, который он тебя в рот пихает или в задницу? Ну, что ты затупил сразу? Нет? Не так? Сейчас, вот речь-то не а вообще просроченная задолженность. Да хуй я клал на эту просроченную задолженность, я на тебя, понял? Звонил Кришовая. То, что вы сейчас нарушаете условия договора, нарушаете законодательство Российской Федерации. А ты что, судья? Ты решаешь, что я нарушил, а что я не нарушил? Какой закон? Ты никто, ты телефонная звонилка. Ты телефонная звонилка, которая не может говорить, что я нарушил, а что не нарушил. Ты кусок дерьма, ты дехать подзалупная. Понял? Мы все сказали? Да нет, можем еще побазарить. Давай, базарь. А давайте так, дело вернемся с вами. Когда оплата паспорта? Никогда. Хорошо, а на каком основании? Потому что я хуй клал. Я тебе уже об этом говорил. Или ты не вдупляешься? Тебе не вдупляется, да, что влетает тебе в уши? Ну, пиздец, у тебя... Вы же понимали, что их вернуть-то нужно будет, согласно договору? Ну, если бы вы себя хорошо вели, может бы и вернул. А теперь только через суд. И срут. Суда для вас не будет, я вам сразу говорю. Че, базарист? А с чего вы взяли, что мы в суд будем обращаться? А вы будете мозги ебать по телефону, пока срок исковой давности не пройдет, да? А вы думаете, этот срок пойдет? Ну да, конечно. Я же вам нихуя не буду платить. Это очень печально, конечно, что вы нарушаете законодательство Российской Федерации. Я тебе еще раз говорю, ты не судья, чтобы решать, что я нарушаю, а что не нарушаю. Ты дешевая звонилка, понимаешь? Алло. Алло. Добрый день. Меня зовут Ибрагимова Лилия Габдяхатовна, старший специалист отдела клиентского взыскания у Альфа-банка. Алексей Николаевич? Слушаю вас. Это вы, да? Все верно? Все верно. Алексей Николаевич, а у вас имеется задолженность перед банком в размере 176 тысяч 70 рублей по вашему кредитному договору. Вам необходимо погасить данную сумму задолженности в срок до 8 декабря. Скажите, по какой причине вы не производите оплаты? А если до 8 декабря не погашена будет задолженность, что будет? Банк будет предпринимать дальнейшие действия по взысканию данной суммы задолженности. Какие? И вы должны понимать, что ваш договор может перейти в стороннее коллекторское агентство на основании 382 статьи с договора цессии, и далее работать вы будете с коллекторским агентством. Вы должны понимать, что реквизиты у вас полностью все для оплаты поменяются. А чем они отличаются от вас? Такие же звонилки. Ну вот вы узнаете, чем они отличаются. Ну и что вы меня пугаете тут коллекторами? Ну, вы же давние, вы знакомы уже с ними? Вы работаете с коллекторским агентством, Алексей Николаевич? Работаю каждый день. Такие же пидорасы, как и вы. Ничем не отличаются. Ну, вот тоже вы так выражаетесь некрасиво. Ну, вот вас кто-то научил так выражаться? Конечно, меня мама так научила, чтобы я так разговаривал с такими звонилками дешевыми, как вы, которые в воскресенье сидят там, как рабы, за копейки людям мозги ебут по телефону. А, ну мы же кредит хотя бы оплачиваем свои. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, с вами поступает из Сбербанка России специалист Некрасов Артем Ильич. Разговор с банка записывается. Скажите, пожалуйста, мы будем слышать Юлию Викторовну. Для чего? Мы хотим предоставить информацию об изменениях по клиентскому обслуживанию. Ну, звоните с номера Сбербанка. А номер телефона Сбербанка какой, скажите? Ну, 800 и 900. Номер телефона 900 работает только в одностороннем режиме. Номер телефона 800 – аналогичная ситуация. Только вы можете позвонить по номеру телефона 8-800-6500 и короткий номер телефона 900. Ну и заранее отлично. Заранее информировано, нас не интересуют ни ваши паспортные данные, ни номера ваших карт. Еще бы, блин. Мы хотим услышать Юлию Викторовну. Либо сами запишите наш номер телефона, я продиктую бесплатный федеральный 8-800, также начинается. Готовы записать? Ну, позвонить на 900 и все. Что повторите? На 900 наберет сама. Хорошо, скажите, пожалуйста, а ранее звонки поступали, Юрий Викторович. Вам неизвестно, почему ранее не связывалась с нами? Хуй клала, потому что она на вас. Ты что такая охуевшая, позалетела тут на перьях, блин? Ты что, бля, хуев пересосал сегодня, что ли? Вы со мной разговариваете? С тобой, дятел Вуди, ебаный. Но я не думаю, что вы позволите себе вести диалог на данный момент лицом к лицу. До свидания. Слился, пидор, блядь.